Глава 11. Дела служебные и личные. Наше губернское управление потихонечку увеличивалось. Оперативных сотрудников стало целых 5 человек, а если сюда добавить отряд Павлова, выросший до сотни, то мы уже могли считать себя солидной организацией. А кроме Губчака возникли отделы и в городах губернии – в Кириллове, Устюжне, Белозерске и Тихвине. В самом Череповце уездный отдел решили не создавать. У товарища Есина появился заместитель – Николай Кузьмич Андрианов, старый большевик, раньше работавший на железной дороге. «Грешен, я слегка обиделся, узнав, что замом нач Губчака назначен не я, но потом понял отчего». Есин, да и другие товарищи, уже не раз заводили со мной разговоры, отчего это вы, товарищ Аксенов, до сих пор не состоите в рядах партии большевиков. Я дежурно отказывался, мол, недостоин, а как только, так сразу, дорогие товарищи. Ну что поделать, если я до сих пор считал, что сотрудник органов государственной безопасности не должен отдавать предпочтение какой-то политической партии. Понимаю, что в 18 году это звучит нелепо. Рано или поздно я вступлю в партию большевиков, но для вступления я должен был созреть. К тому же свободного времени сейчас настолько мало, что тратить его на заседание первичной ячейки у меня нет ни желания, ни здоровья. И дело образовалось, что называется, за глаза и за уши. Вот и сегодня мы получили информацию о человеке, якобы хранившем дома излишки продуктов и золота. Так это или нет, но Есин утром отправил меня на обыск. Я задумался, куда мне идти за постановлением, не то в рефтрибунал, не то в нарсуд, но начальник бросил на стол лист бумаги. «Мандат». Мандат был отпечатан на машинке. Пока Капитолина в больнице, надо бы навестить девчонку, но зашиваюсь. В управление взяли новую машинистку. Отпечатано нечетко. Видимо, в машинку вставляли несколько экземпляров, а данные уже вписывали от руки. Мандат за подписью начальника Губчака давал мне право на обыск у гражданина Багрушина Епифана Егоровича, проживающего по адресу, Завокзальная, дом 5. А что, очень даже удобно. Не нужно ходить к судье, а я еще помню те времена, когда постановление на обыск получали в прокуратуре. Доказывать, что у тебя есть достаточно оснований для обыска, а судья же манится, чешет затылок, вздыхает и говорит, что маловато доказательств, чтобы он оставил на твоей бумаженце свой автограф, превратив ее в документ. И это у нас. Что тогда говорить про смежников? Взяв с собой 4 бойцов из отряда Павлова, пошел на обыск. Да, пешочком. Если найдем что-нибудь интересное, да, а что нам искать-то? Есин не сказал, а я не догадался спросить. Отправлю парней в отряд за подводой. Или пробежимся по городским обывателям, у кого есть лошади и телеги. Улица Завокзальная, как можно догадаться, проходила у железнодорожного вокзала. Дом номер 5 деревянный, но довольно красивый и двухэтажный. Как мне сказали, эти дома строили для уездных чиновников, имеющих право на казенные квартиры. Ну, теперь это все снесено, а там, чуть подальше, как помню, будет военное училище. Нет, уже университет. На всякий случай, обойдя дом и внимательно его осмотрев, оставил одного из ребят в парадной. Задумавшись, а как узнать номер квартиры, прошел наверх и наткнулся на дверь, обшитую кожей, и медную табличку, извещавшую, что здесь живет Багрушин Епифан Егорович, венеролог. Меня отчего-то эта табличка развеселила, хотя показалось странным, что венерологи проживают в казенных домах. Хотя все может быть. Обнаружив кнопку электрического звонка, ишь ты, а дом-то электрифицирован, нажал. Дверь долго не хотели открывать, но я был настойчив, и вот послышались шаркающие шаги, а визгливый голос сердито спросил. «Кто там? Кого надо?» Рефлекторно встав слева от двери, в полоборота, по голосу не похоже, что человек способен стрелять, но все может быть, я произнес. «Гости к вам из чрезвычайной комиссии, открывайте!» «Не жду я гостей, и комиссий никаких не знаю!» «Сами откроете или дверь выломать?» Вежливо поинтересовался я, оценивая качество двери. «Ну, это не те монстры, что ставят в 21-м столетии, но дверь крепкая. Можно топор взять, а еще лучше гранату. У парней наверняка есть, но граната все тут разнесет нахрен. Пока я раздумывал, дверь открылась. «Не понимаю, чего вам от меня надо?» — сказал, приоткрывая дверь, невысокий толстый человек. «Ну чего вам надо?» «Во-первых, здравствуйте», — поприветствовал я хозяина, потянув дверь на себя. «Во-вторых, мы пришли к вам с обыском. Вот наш мандат, извольте. Если у вас есть что-нибудь запрещенное, драгоценности, золото, оружие, предлагаю выдать все добровольно». «Нет у меня ничего!» Опять сорвался на визг хозяин, протягивая трясущиеся ручонки к моему мандату. Дав гражданину вволю налюбоваться документом, в чужие руки, само собой, его не дал. Я кивнул парням. «Приступайте!» Инструктаж делать бойцам я не стал. Они лучше меня соображают, что и где искать. Прошел в комнату, присел за стол и вытащил чистый лист бумаги. Мне же еще опись составлять. Опять меня что-то кольнуло, а понятые? Но укол как пришел, так и ушел. Ничего, мы и без понятых справимся. Тем более, лишнего мы хозяину ничего не подкинем, нам бы у него излишки взять. Я обвел взглядом комнату. Похоже, здесь и гостиная, и смотровая. За ширмой стоит некое сооружение, напоминающее гинекологическое кресло. Интересно, зачем оно венерологу? Хотя, возможно, он еще и абортами промышляет. Не помню, аборты запрещены или разрешены. Впрочем, черт с ним. А вот в углу я увидел портрет последнего императора Николая Александровича. А это, случайно, не контрреволюция? Ладно, пусть будет. Только почему портрет украшен траурной лентой? Неужели его успели расстрелять? Как помню, случилось это числа 17 июля, а у нас же сегодня только 4-е. Странно. «Епифан Егорович, а что это?» – поинтересовался я. «Понимаю, портрет, а отчего в трауре?» «Я, гражданин чекист, считаю, что наш император умер», – с пафосом ответил венеролог. «Не было такого в нашей истории, чтобы государи от престола отрекались. Павел I, когда его отречение заставляли подписать, врагов своих по матушке послал». Мне вспомнился Петр, приводившийся императору Павлу папой, хотя многие в этом сомневаются, но начинать дискуссию не стал. Не на семинаре по истории чай. Он еще что-то вещал, но я его уже не слушал. В комнату вошел один из ребят, держа в каждой руке по двухведерному бидону. «Спирт!» – усмехнулся чекист, ставя на пол находку. «Спирт мне нужен для работы! Я врач!» «Ну, кто тут станет спорить? Врачам и на самом деле нужен спирт, только я сомневался, что в таком количестве. К тому же, сухой закон у нас еще действует». Вошел еще один из парней и доложил. «Товарищ командир!» «На кухне обнаружил ларь, а в нем сахарный песок. На вид пудов 10 будет. Еще 4 мешка с рисом. А главное, вот тут, навскидку, фунта 4». Парень положил на стол сверток. Я развернул его, присвистнул. Золотые цепочки, кольца с камушками, какие-то браслеты. Да я теперь ошалею все описывать, терпеть не могу. Кольцо желтого металла с голубым камнем, браслет. Нет уж, сейчас все пересчитаем поштучно, отвезем в управление, а там и разберемся. Если понадобится, пусть товарищ начгубчика в исполком звонит, помощь просит. Но самая интересная находка была сделана третьим из ребят. «Володя!» – таинственным шепотом позвал он меня, потом поправился. «Товарищ начальник, пройдемте, я в спальне кое-что интересное обнаружил». Под кроватью гражданина-венеролога лежал длинный деревянный ящик, похожий на гроб. Вытащив его на середину комнаты и открыв, мы обнаружили 4 винтовки. Вернувшись в комнату, я сказал одному из ребят. «Ну, надо в управление идти, телеги брать, и еще люди понадобятся». «А зачем идти?» – с обидой в голосе сказал венеролог. «Можно и позвонить, у меня телефон есть». «Ну и ну». На все губчака только один номер, а у венеролога есть действующий телефонный аппарат. Интересно, кто проверял телефонную станцию? С описями и прочим провозились до темна. Выдохнув и выпив стакан кипятка с куском хлеба, я сегодня даже к тетушке не успел сходить, решил навестить Капку. Девчонка лежит в больнице уже 3 дня, или всего 3 дня, а я, хрюнделя такой, ее ни разу не навестил. Здание губернской больницы больше напоминало барак. Строило его местное земство. Нет, земство строили больницы и школы по уезду, а это расстаралась городская дума. Но дело не в архитектурном облике, а в качестве медицины. Как знаю, земские больницы, выстроенные в конце позапрошлого, начале прошлого века, служили верой и правдой очень долго. Капки меня пускать не хотели. Дородная тетка в белом халате и косынке, медсестра или санитарка, сказала, что Капитолина не велела. Ну, мало ли что не велит, но мы пройдем. Палата была узкая и длинная, словно пенал, коек на 12, на которых лежали женщины, забинтованные, загипсованные. При появлении меня, такого молодого и красивого, в гимнастерке, подпоясанной ремнем, палата притихла. Я немного постоял, привыкая к запахам. Пахло больницей, немного спиртом, еще чем-то напоминавшим лекарство от кашля, что давали мне в детстве. Какой-то там корень, как помню, и хлоркой. Но все это перебивали ароматы пота, несвежего белья и немытых тел. «А что, душ здесь не работает?» «Ты что, дурак? Какой душ?» – одернул я сам себя и начал рассматривать койки. Капитолину я отыскал не сразу. Девчонка лежала в постели, укрывшись с головой одеялом. «Капка, ух, Капитолина, нарисована картина!» – пробормотал я, усаживаясь на край постели. «Вовка, уходи!» – пробурчала девушка. Из-за одеяла у нее получилось не очень разборчиво, но я понял. «Ага, сейчас и уйду. Но тут ребята тебе гостинчиков сообразили. Скажи, куда положить? У вас здесь даже тумбочки нет». Из-под одеяла опять донеслось что-то невнятное. «Похоже, мне предлагают сунуть гостинчики в другое место». «Кап, ну прости, ну получилось так, что не сумел я прийти вовремя», — повинился я. «У меня пересменок был, к тетке ходил. Виноват я перед тобой, да, но ты пойми, я же живой человек, мне и покушать хочется, ну и все прочее. Я ж как вернулся, крики твои услышал, сразу рванул. Кап, ну прости. Ладно, я виноват, но парни от чистого сердца. Вот», — тряхнул я бумажным пакетом. «Тут манпасье твое любимое, а еще пара пряников. Еще парни говорили, что ты яблоки любишь, но нет пока яблок, не созрели». Из-под одеяла донеслось всхлипывание. «Ладно, что уж теперь», – вздохнул я, вставая с места. «Я тебе гостинчик под подушку подсуну. Хошь сама ешь, хошь соседкам отдай, хошь выкидывай. Раз не хочешь со мной говорить, пойду я». Я только начал разворачиваться, как услышал. «Володька, подожди!» Я обернулся. Капка высунула таки из-под одеяла лицо. Да, вид у девчонки не совсем презентабельный. Синяки под глазами, разбитые, но уже начавшие подживать губы, покрывшиеся коричневой корочкой. Но я думал, что все еще хуже. Вернувшись, я сел рядом с девчонкой, просунул свою руку под одеяло, ухватил ее за ладонь и осторожно пожал холодные пальчики. «Так ты меня прощать будешь или нет?» – поинтересовался я. «Я ведь и на самом деле сразу рванул. Если тебе интересно, все трое уже наказаны». «Дурак ты, Володька», – всхлипнула Капка. «Правильно говоришь, милая, все мужики дураки», – донеслось с соседней койки, где лежала бабуля со сломанной ногой, подвешенной на какое-то замысловатое сооружение, вроде маленького подъемного крана. «Им от тебя только одно надо, что под юбкой прячешь». Бабуля, довольная глупой шуткой, захихикала. Глядя на нее, оживилась и остальная палата. Женщины принялись обсуждать, какие мужики дураки. Я был с этим не совсем согласен, но предпочел лишь глупо улыбаться и помалкивать. Баба, виноват, женщина, она и так опасна, а если их много, то лучше вообще не связываться. Запросто можно огрести костылем. «Вова, давай на улицу выйдем», – предложила Капа, начиная вставать. Распахнув одеяло, ойкнула и опять укрылась. «Ты иди пока, а я оденусь». «А тебе можно вставать?» – спросил я с сомнением. «Доктор сказал, легкое сотрясение, можно ненадолго. Ну, я же кое-куда сама хожу». Капка опять смутилась, а я пожал плечами и пошел на выход. «Эх, дурочка стеснительная. И чего стесняться, если я тебя уже видел голенькую, когда вытаскивал из того клятого дома и волок к подводе? Ну, почти голенькую. Когда я проходил мимо последней койки, лежавшая на ней женщина неожиданно ухватила меня за рукав и сказала: «Ты, парень, дурью-то не майся, Капку замуж бери, девка хорошая, а это невелика ценность, и не виновата она». «О чем это она?» Я осторожно высвободился из захвата и вышел во двор. С удовольствием вздохнул запахи свежего воздуха. «Вова, пошли на скамейку». Капка была в каком-то бесформенном халате грязно-коричневого цвета и войлочных тапочках. Я только посмотрел на эти жуткие тапки, прикинув, сколько там скопилось бактерий и микробов, но промолчал. Мы уселись на скамейке, словно два голубка. Капка, просунув свою руку сквозь мою, вдруг сказала. «Вов, не было ничего такого». «Ты о чем это?» – не понял я. «Никто меня не ссильничал. Бить били и сильно били, но не насиловали». «Кап, так я знаю», — сказал я, пытаясь понять, что мне пытается рассказать девчонка. Капка прижалась к моему плечу. Я вздохнул и обнял ее, подумав при этом, «Ах ты, старая вешалка, да у тебя дочь старше, чем эта девочка». Мысли пошли туда, куда я им запрещал идти. Но они, заразы такие, все равно лезли и лезли. Как там мои девчонки, жена, дочка? Если моя тушка где-то в секретной лаборатории, надеюсь, что хоть зарплату мне перечисляют исправно. Конечно, жена работает, но ее жалование искусствоведа, ишь ты, как я заговорил, жалование, кошкины слезы. «Вова, ты о чем задумался?» «Скажу, не поверишь», усмехнулся я. «Мне иногда кажется, что я сюда попал не то с другой планеты, не то с другого мира». «Эх, Вовка, тебе бы все шутки шутить, а я серьезно». Надулась девчонка, но прижалась еще теснее. «Ты мне о чем сказать-то хотела? С чего ты вдруг, насиловали, не насиловали?» «Так вон, бабы в палате шепчутся, мол, эта та девка лежит, что у актрисы горничной служила. Ее приезжие офицеры сильничали, а ейный жених, он в ЧК служит, прибежал, да всех офицеров и порешил». Одни говорят, правильно сделал, что порешил, так им и надо, а другие, душегуб, мол, что порешил. Дескать, девка сама жопой крутила, довертелась, не убыла бы с нее. «Ой, Капка, всякие глупости слушать, слушалки не хватит», с досадой сказал я, из-за занятости не знавшей последних городских сплетен. «А надо бы, сплетни иной раз бывают ценным источником информации». Погладив Капку по голове, словно котенка, осторожно продолжил. «Бабы лежат, делать им нечего, вот всякую чушь и мелют». «Ага, бабы мелют, да ко мне в палату уже твоя тетка приходила, спрашивала, мол, отчего она не знает, что ее Володька жениться собрался, да еще и напорченный. Знаешь, мне каково было?» «Ну и ну, ладно, сегодня я тетушку не видел, но вчера и позавчера, и ничего не сказала». «Так я тебе говорю, Вовка, что никто меня не насильничал. Честная я. Жених у меня был, да. Целовались мы с ним. Его в 15-м на войну забрали. Он перед отправкой просил. Давай, мол, а как вернусь, свадьбу сыграем. 2 дня ходил и конючил, но не дала я ему». «Ну так и молодец», – похвалил я девчонку, пытаясь понять, к чему она клонит. «Мужу твоему повезет, что ему честная невеста досталась». «Так, Вовка, ты же мне обещал жениться!» «Вот те раз! Неужели девчонка не осознала, что у нас было служебное задание? Или я чего-то не понимаю?» «Володя, так ты женишься или нет?» «Кап, давай так договоримся. Вот война закончится, тогда и женюсь». «Правда?» – радостно взвизгнула Капитолина, бросаясь мне на шею. Попыталась поцеловать, но разбитые губы помешали. «Но я тебе говорю, не раньше!» Строго сказал я, прикидывая, что до конца войны еще есть время. «Ничего, я подожду. Хоть год, если надо, хоть 2». «Ох уж эти женщины».